Среди гостей, которых уже довольно много переправилось на наш берег, особенно понравился мне невысокий, коренастый, черноглазый американец, младший лейтенант по званию. Джозеф Половский, Жоржик, как рекомендовал он себя, внук дореволюционных эмигрантов из царской России. Он сохранил остатки русского языка. Он как раз и организовал тот самый первый десант, который чуть было не разбился о взорванный мост. Он знал несколько русских слов, а по-английски говорил с частотой стреляющего пулемета, так что Лола едва успевала переводить. Он рассказал, с какой надеждой следили на его родине за ходом боев на Восточном фронте и как в Америке уважают дядю Джо. «Дядю Джо?» – переспросил я. Оказалось, так простые люди в Америке называют Иосифа Виссарионовича Сталина. Этот лейтенант – сын крохотного бизнесмена из Чикаго, как оказалось, подготовился к встрече. Он достал из кармана гимнастерки листок бумаги, на котором было напечатано высказывание великого поэта Уолта Уитмена о России, сделанное в 1881 году. «Вы русские, а мы американцы», – перевела мне Лола. «Россия и Америка – такие далекие, такие не схожие с первого взгляда, ибо так различны социальные и политические условия нашего быта. И все же в некоторых чертах, в самых главных, наши страны так схожи. Сердечный салют с наших берегов от имени Америки. Я перепечатал это по-английски и раздал нашим ребятам. Это хорошие, храбрые ребята, но они, увы, не читали Уитмена». «Кто он, парень, написавший эти слова?» – спросил меня один. «Он по профессии мясник. У него маленькое дело в Нью-Йорке. Откуда ему читать Уитмена?» «А вы возьмите эту бумажку себе». Это было, несомненно, актом дружелюбия. На него нужно было ответить, но у меня было слишком мало времени для подготовки к этой встрече, и ничего подобного я с собой не захватил. Но Лола оказалась предусмотрительнее. Она тоже достала из кармана гимнастерки сложенный листок. А на два десятилетия раньше, чем эти слова написал Уитмен, один великий русский написал такие. И Лола прочла: «Между Россией и Америкой целый океан соленой воды, но нет целого мира застарелых предрассудков, остановившихся понятий, завистливого мясничества и остановившейся цивилизации. Обе страны переизбыточествуют силами, духом организации, настойчивостью, не знающей препятствий». Лола прочитала эти слова по-английски, а потом перевела для меня. «Кто же все это сказал?» – поинтересовался Половский. «Александр Герцен, пламенный борец с царизмом», – произнесла Лола и, победно взглянув на меня, передала бумажку нашему собеседнику. Потом мы вместе сфотографировались, обменялись адресами, обещали переписываться. Сноска номер один. После войны мы долго переписывались с Джозефом Половским. Он стал организатором прогрессивного американского общества «Ветераны встречи на Эльбе», отважно действовавшего даже во время лютого маккартизма. Мы с ним встречались потом и в Чикаго, и в Москве. Расставались уже под вечер, когда над Эльбой курился прохладный туман. На прощание я преподнес Половски на память бутылку водки. «Сталин тоже пьет этот эликсир?» – спросил Половский. «Нет, мы, грузины, живем в стране великолепных вин. Наши мужчины предпочитают золотой сок нашей земли». Цветисто ответила Лола и присовокупила для сведения иностранца, что грузины – один из древнейших и культурнейших народов Земли, и что по античным легендам Прометей, по-грузински Амиран, был грузином и в наказание был прикован богами к скале именно в горах Кавказа. «А кто он был, этот человек, как вы сказали, Прометей?» – неожиданно спросил наш собеседник. На миг Лола удивленно подняла на него свои черные выразительные глаза, но не стала его конфузить и, виновато улыбнувшись, в мою сторону сообщила: «Так, один хороший, храбрый человек. Рассказывает, что он когда-то украл у богов огонь и отдал его людям». После этого экскурса в античный мир, совершенного уже на берегу, перед самой посадкой на один из катеров, пришедших за нашими гостями с той стороны, мы искренне поцеловались. Катера, фырча мощными моторами, отчалили, и сквозь рев их моторов Джозеф, сложив рупором руки, что-то крикнул нам с удаляющегося судна. А потом все что-то начали скандировать. На лице Лолы появилось растроганное выражение. Даже слезы выступили на ее красивых, миндалевидных глазах. «Чего они кричат?» – спросил я ее. Половский крикнул: «Regards to Uncle Joe! Привет, дядя Джо!» А теперь вот все они скандируют: «Дядя Джо! Дядя Джо!» Лола вытерла глаза комочком носового платка. Сегодня вечером Москва поздравляла наш фронт со встречей с американскими союзниками 24 артиллерийскими залпами.